Капитан Сагнер махнул рукой и продолжал свою лекцию. «Я уже упоминал о новом способе шифровки полевых донесений. Вам, вероятно, казалось непонятным, почему полковник рекомендует читать именно 161-ю страницу романа Людвига Гангофера «Грехи отцов». Это, господа, ключ к новой шифровальной системе, введенной согласно новому распоряжению штаба армейского корпуса, которому мы прикомандированы. Как вам известно, господа, имеется много способов шифровки важных сообщений в полевых условиях. Самый новый метод, которым мы пользуемся, это дополнительный цифровой метод. Тем самым отпадают врученный вам на прошлой неделе штабом полка шифр и ключ к нему. Система эрцгерцога Альбрехта, заимствованная из Гронфельда, 8922R, проворчал себе под нос дотошный кадет Биглер. «Новая система необычайно проста», — разносился по вагону голос капитана. «Я лично получил от господина полковника второй ключ. Извините. Второй том и ключ, господа. Второй том и ключ. Если нам, например, должны будут передать приказ на высоте 228 направить пулеметный огонь влево, то мы, господа, получим следующую депешу. Вещь-обещали-действительно-думаю-идея-совершенно-голос-последнее. Вот, господа, это исключительно просто, без всяких излишних комбинаций. Из штаба по телефону в батальон, из батальона по телефону в роту. Командир, получив эту шифрованную депешу, расшифрует ее следующим способом. Вот, господа, внимание, внимание. Берем книгу «Грехи отцов», да, Людвига Гангофера. Берем книгу, значит, второй том. Открываем страницу 161-ю. И начинаем искать сверху на противоположной странице 160... Да, на противоположной. Ну, конечно же, 160-я эта страница будет у нас противоположной. Слово «Захе». Господа, нашли? Так, «Захе». Пожалуйста, господа. «Захе». Нашли, да? В первый раз «Захе» встречается на странице 160-й по порядку фраз, 52-м словом. Тогда на противоположной 161-й странице ищем 52-ю букву. Подсчитаем 52-ю букву сверху. Ищем, господа. Так, заметьте себе, что это «А». Следующее слово в депеше — это «Но». Нашли? «Мит». «Вещь». На странице 160-й это седьмое слово. Так, правильно. Соответствующее седьмой букве на странице 161-й букве «У». Потом идет «Унс». Это «нам». Так? То есть, прошу следить за мной внимательно. 88-е слово. Соответствующее 88-й букве на противоположной 161-й странице. Это буква «Ф». Нашли, да? Мы расшифровали «АУФ». Это «нам». Нет, это не «нам», это «на». «На». Нет, «м» тут отсутствует. «На». Вместо «нам» — «на». Итак, продолжаем. Пока не расшифруем приказа. На высоте 228 направить пулеметный огонь влево. Очень остроумно, господа. просто и нет никакой возможности расшифровать без ключа. 161 страницы. Вот это произведение «Грехи отцов» Людвига Гангофера. Все молча посмотрели на злосчастные страницы и задумались. На минуту воцарилась тишина, и вдруг кадет Биглер озабоченно вскрикнул. «Херр Хауптман, их мельде гехозам, Иисус Мария, es stimmt nicht!» «Господин капитан, осмелюсь доложить, Иисус Мария, не получается!» И действительно, все было очень загадочно. Сколько господа офицеры не силились, сколько не старались, никто, кроме капитана Сагнера, не нашел на странице 160-й названных слов, а на противоположной 161-й странице, которой начинался ключ, соответствующих этому ключу букв. «Майне херен!» «Господа!» — неловко замялся капитан Сагнер, убедившись, что кадет Биглер прав. «А в чем дело?» «В моем романе «Грехи отцов Гангофера» все это есть, а в вашем нет!» «С вашего разрешения, капитан!» — отозвался опять кадет Биглер. «Позволю себе обратить ваше внимание на то, что роман Людвига Гангофера в двух томах. Соблаговолите убедиться. На первой странице написано «Роман в двух томах». У нас первый том, а у вас второй». Развил свою мысль дотошный кадет. «Поэтому ясно как день, что наши 160-я и 161-я страницы не совпадают с вашими. У нас совершенно иной текст. Первое слово «депеши» у вас должно бы получиться «ауф», а у нас выходит «хой». «Хой» выходит». Теперь все обнаружили, что Биглер не так уж глуп. «Я получил второй том в штабе бригады», — сказал капитан Сагнер. «По-видимому, произошла ошибка. Полковник заказал для вас первый том. Очевидно», — продолжал он таким тоном, словно для него все было ясно и просто еще задолго до начала лекции, о чрезвычайно удобном способе шифровки. «В штабе бригады перепутали. В полк не сообщили, что дело касается второго тома, и вот результат». Кадет Биглер обвел всех торжествующим взглядом. Подпоручик Дуб шепнул поручику Лукашу, что крыло аиста с рыбьим хвостом здорово утерло нос капитану Сагнеру. «Странный случай, господа!» — снова начал капитан Сагнер, желая завязать разговор и рассеять удручающее молчание. «В канцелярии бригады сидят ограниченные люди!» «Позволь себе подчеркнуть», — перебил его неутомимый кадет Биглер, которому снова захотелось похвастаться своим умом. «Подобные вещи секретного, строгого секретного характера не должны были идти из дивизии через канцелярию бригады. Дела армейского корпуса, являющиеся секретными, сугубо секретными, должны передаваться сугубо секретным циркуляром только командирам частей дивизии и бригады. Мне известны системы шифров, которыми пользовались во время войн за Сардинию и Савойю, во время англо-французской осады Севастополя, во время боксерского восстания в Китае и во время последней русско-японской войны. Системы эти передавались... Плевать нам на это, кадет Биглер, плевать!» С выражением презрения и неудовольствия прервал его капитан Сагнер. «Несомненно одно! Система, о которой шла речь и которую я вам объяснил, является не только одной из лучших, но, можно сказать, одной из самых непостигаемых. Все отделы контрразведки вражеских штабов теперь могут заткнуться. Они скорее лопнут, чем разгадают наш шифр. Это нечто совершенно новое. Подобных шифров еще никогда не бывало». Дотошный кадет Биглер многозначительно кашлянул. «Позволю себе обратить ваше внимание, господин капитан», — сказал он, — «на книгу Керрик-Гофа о военной шифровке. Книгу эту каждый может заказать в издательстве военного научного словаря. Там подробно описывается, господин капитан, метод, который вы нам только что объяснили. Изобретателем этого метода является полковник Кирхнер, служивший при Наполеоне I в саксонских войсках. Это, господин капитан, метод Кирхнера, а метод шифровки словами. Вот, каждое слово депеши расшифровывается на противоположной странице ключа. Метод был усовершенствован поручиком Флейснером в его книге «Militärischen Kryptographie». Руководство по военной тайнописи, которую каждый может купить в издательстве военной академии в Виннер-Нейштадте. Пожалуйста, господин капитан. Кадет Биглер полез в чемоданчик и вынул оттуда книжку, о которой только что говорил. Вот, возьмите, пожалуйста, извольте удостовериться. Флейснер приводит тот же самый пример, который мы все сейчас слышали. Откройте, пожалуйста, страничку, вот откройте. Вот, смотрите, депеша, да, депеша, на высоте 228, читаю, вот, посмотрите, внимательно читаю, вот написано черным по белому, значит, на высоте 228 направить... пулеметный огонь влево. Вот видите же, все написано, правда? Ну я же не вру. Ну посмотрите, пожалуйста. И вот ключ, двоеточие, ключ. Людвиг Гангофер. Грехи отцов. Ну вот, пожалуйста. Извольте проследить дальше. Шифр. Идет шифр. Вот посмотрите. Вещь. Захе, да? Вещь. Ну и так далее. С нами. Это мы. Посмотрите, в это обещали мы, Марта. Вот, ну, короче говоря, точно слово в слово то самое, что мы слышали минуту назад. Возразить было нечего. Сопливое крыло аиста с рыбьим хвостом было абсолютно право. В штабе армии один из генералов облегчил себе работу, нашел книгу Флейснера о военных шифрах, и дело с концом. Пока все это выяснялось, поручик Лукаш старался побороть необъяснимое душевное волнение. Он кусал себе губы, хотел что-то возразить и, наконец, сказал, но совсем не то, что намеревался сказать сначала. «Не следует все это воспринимать трагически», — произнес он в каком-то странном замешательстве. «За время нашего пребывания в лагере у Брука на Лейте сменилось несколько систем шифровки депеш. Пока мы приедем на фронт, появятся новые системы, но думаю, что там вовсе не останется времени на разгадывание подобной тайнописи. Прежде чем кто-нибудь из нас успеет расшифровать нужный пример, ни батальона, ни роты, ни бригады не будет и в помине. Практического значения это не имеет». Капитан Сагнер нехотя согласился. «Практически», — подтвердил он, — «по крайней мере, что касается моего опыта, на сербском фронте ни у кого не хватало времени на расшифровку. Это не значит, конечно, что шифры не имеют значения во время продолжительного пребывания в окопах, когда мы там засели и ждем. Что же касается частой смены шифров, это тоже верно». Капитан Сагнер одну за другой сдавал свои позиции. «Главная причина того, что теперь при передаче приказов из штаба на позиции все меньше и меньше пользуются шифрами, заключается в том, что наши полевые телефоны недостаточно совершенны и неясно передают, особенно во время артиллерийской канонады, отдельные слоги. Вы абсолютно ничего не слышите, и это вносит еще большую путаницу». «Замешательство — самое скверное, что может быть на фронте, господа!» — пророчески изрек он и опять умолк. «Через минуту!» — снова заговорил капитан, глядя в окно. «Мы будем в Рабе! Майн Хаген! Солдаты получат здесь по 150 граммов венгерской колбасы. Устроим получасовой отдых!» — он посмотрел на маршрут. «В 4:12 отправление. В 3:58... Все по вагонам, выходить из вагонов по ротам 11 и так далее. Цук звайзе дирекцион. Фехфликс магазин номер 6. Походной колонной направление склад номер 6. Контроль при выдаче ведет кадет Биглер». Все посмотрели на кадета Биглера, словно предупреждая: «Придется тебе, молокосос, выдержать здоровый бой». Но старательный кадет достал из чемоданчика лист бумаги, линейку, разлиновал бумагу, разграфил лист по маршевым ротам и начал спрашивать офицеров о численном составе их рот. Однако ни один из командиров не знал этого толком. Они могли дать требуемые цифровые данные только приблизительно, пользуясь какими-то загадочными пометками в своих записных книжках. Капитан Сагнер с отчаяния принялся читать злополучную книгу «Грехи отцов». Когда поезд остановился на станции РАП, он захлопнул ее и заметил. «Этот Людвиг Гангофер неплохо пишет!» Поручик Лукаш первый выпрыгнул из штабного вагона и направился к Швейку. Швейк и его товарищи давно уже кончили играть в карты. Одинщик поручика Лукаша Балоун почувствовал такой голод, что начал бунтовать против военного начальства и разорялся о том, что ему прекрасно известно, как объедаются господа офицеры. Теперь хуже, чем при крепостном праве. В старину на военной службе было не так. Еще в войну 66-го года офицеры, как рассказывал ему дедушка, живший на содержании у своих детей, офицеры делились с солдатами и курицей, и куском хлеба. Причитанием Балоуна не было конца, и Швейк счел нужным похвалить военные порядки и нынешнюю войну. «Ай, ужать! «Очень молодой у тебя дедушка!» Добродушно улыбаясь, начал он, когда приехали в РАП. «Твой дедушка помнит только войну 66-го года. А вот дедушка моего знакомого, Рановского, служил в Италии еще при крепостном праве. Отслужил он там 12 лет и вернулся домой капралом. Работы для него не находилось. Так вот, этого дедушку нанял его же отец». Как-то раз поехали они на барщину корчевать пни. Один пень, как нам рассказывал тот дедушка, работавший у своего тятеньки, был такой здоровенный пень, что его не могли с места сдвинуть. Ну, дед и говорит. «Оставим эту сволочь здесь. На кой мучиться?» А лесник, услышав это, стал орать и замахнулся на него палкой. «Выкорчевать пень и все тут! Выкорчевать эту сволочь!» Капрал... И сказал-то ему всего-навсего: «Ты молокосос! Я старый отставной солдат!» А уже через неделю получил повестку и опять должен был явиться для отбывания воинской повинности в Италии. Вот так. Пробыл он там еще 10 лет и написал домой, что когда вернется, трахнет лесника по голове топором. Ой, ну, по счастью, лесник умер раньше своей смертью. В этот момент в дверях вагона появился поручик Лукаш. «Швейка, идите-ка сюда», — сказал он. «Бросьте ваши глупые разглагольствования, лучше разъясните мне кое-что». «Слушаюсь, иду, господин обер-лейтенант». Поручик Лукаш увел Швейка с собой. Взгляд, которым он наградил его, не предвещал ничего хорошего. Дело заключалось в том, что во время позорно провалившейся лекции капитана Сагнера поручик Лукаш, сопоставив факты, нашел единственно возможное решение загадки. Для этого, правда, не пришлось прибегать к особо сложным умозаключениям, так как за день до отъезда Швейк рапортовал Лукашу. «Господин обер-лейтенант, в батальоне лежат какие-то книжки для господ офицеров. Я принес их из полковой канцелярии». Когда Лукаш и Швейк перешли через второй путь и остановились у погашенного локомотива, который уже неделю дожидался поезда с боевыми припасами, Лукаш без обиняков спросил. «А ну-ка, сюда, сюда, сюда подойдите, Швейк, подойдите сюда!» «Швейк, что стало с этими книжками?» «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это очень длинная история, а вы всегда изволите сердиться, когда я рассказываю подробно. А? Помните, вы разорвали официальные отношения касательно военного займа и хотели мне дать подзатыльник, а я на это вам рассказал, что в одной книжке было написано, как прежде, во время войны люди платили с окна». Платили. За каждое окно 20 геллеров и с гуся столько же. «Итак, Швейк, мы с вами никогда это не кончим», — прервал поручик. Он заранее решил вести допрос так, чтобы этот прохвост Швейк самого важного не узнал и не мог этого использовать. «Знаете Гангофера?» «Гангофера? А кто он такой?» — вежливо осведомился Швейк. «Немецкий писатель, дурак вы этакий!» — обозлился поручик Лукаш. «Ей-богу, господин обер-лейтенант!» — сказал Швейк, и лицо его выразило искреннюю муку. «Лично я не знаком ни с одним немецким писателем. Я был знаком только с одним чешским писателем — Гаиком Ладиславом из Домажлиц. Он был редактором журнала «Мир животных», и я ему всучил дворняжку за чистокровного шпица. Очень веселый и порядочный был человек». Вот. Посещал он один трактир и всегда читал там свои рассказы. Ну, такие печальные, что все со смеху умирали, а он плакал и платил за всех, а мы должны были ему петь. «Домажлицкая башня росписью украшена, кто ее так размалевывал, часто девушек целовал, а больше нет его здесь, помер, вышел весь». «Вы не в театре, Швейк!» «Орет, как оперный певец!» — испуганно прошипел поручик Лукаш, когда Швейк запел последнюю фразу «Помер, вышел весь». «Я вас не об этом спрашиваю. Я хотел только знать, обратили вы внимание, что те книжки, о которых мы говорили, сочинение Гангофера? Но так что стало с теми книжками?» — злобно выпалил поручик. «С теми книжками, которые я принес из полковой канцелярии?» — задумчиво переспросил Швейк. «Они действительно, господин обер-лейтенант, были написаны тем, о котором вы спрашивали, не знаком ли я с ним, этим, Гангофером. Я получил телефонограмму прямо из полковой канцелярии. Видите ли, господин обер-лейтенант, там хотели послать эти книжки в канцелярию батальона, но в канцелярии не было ни души, ведь все непременно должны были пойти в кантину, ибо, отправляясь на фронт, никто не ведает, доведется ли ему когда-нибудь опять посидеть в кантине. Там они были и пили. А в других маршевых ротах по телефону тоже никого не смогли отыскать. Абсолютно никого не было. Памятуя, что мне, как ординарцу, вы приказали дежурить у телефона, пока к нам не прибудет, прикомандированный телефонист Ходоунский, я сидел и ждал, пока не дошла и до меня очередь. В полковой канцелярии ругались. Никуда, мол, не дозвонишься, а получена телефонограмма с приказом забрать из полковой канцелярии книжки для господ офицеров всего маршевого батальона. Так как я понимаю, господин обер-лейтенант, что на военной службе нужно действовать быстро, я ответил им по телефону, что сам заберу эти книжки и отнесу их в батальонную канцелярию. А мне дали такой тяжелый ранец, что я едва его дотащил. Но потом я здесь просмотрел эти книжки и рассудил по-своему. Старший писарь в полковой канцелярии сказал мне, что согласно телефонограмме, которая была передана в полк, в батальоне уже знают, какие из этих книжек выбрать, который там том. Эти книжки были в двух томах. Первый том отдельно, второй отдельно. И ни разу в жизни я так не смеялся, потому что я прочел много книжек, но никогда не начинал читать со второго тома. А он мне опять: «Вот вам первые тома, вот вторые. Который том должны читать господа офицеры, они уже сами знают». Но я подумал, что все нализались, потому что книжку всегда читают сначала. Ну, скажем, роман об отцовских грехах, который я принес, я, можно сказать, знаю немецкий язык. Нужно начинать с первого тома, ведь мы не евреи и не читаем сзаду наперед. Потом, по телефону, я спросил об этом вас, господин обер-лейтенант, когда вы возвратились из офицерского собрания. Я рапортовал вам об этих книжках, спросил, не пошло ли на войне все... Я рапортовал вам об этих книжках, ну помните же, господин обер-лейтенант, ну как это вот, не пошло ли на войне все, вот, как бы шиворот на выворот, вот, и не полагается ли читать книжки в обратном порядке, сначала второй том, а потом первый, а вы мне ответили, что я пьяная скотина, раз не знаю, что «Отче наш» сначала идет «Отче наш», ну а потом «Аминь». Вам нехорошо? «Господин обер-лейтенант, нехорошо?» С участием спросил Швейк, видя, как побледневший поручик Лукаш схватился за подножку погасшего паровоза, а бледное лицо Лукаша уже не выражало злобы. На нем было написано «Безнадежное отчаяние».